Глава 39. На часах было около 11, когда мне под дверь что-то просунули. Подготовка ко сну в это время шла полным ходом, ведь завтра намечался первый учебный день, и совсем не хотелось его проспать. Краем глаза я увидел движение на полу, а потом до меня донеслись торопливые шаги в коридоре. Открыв дверь, я осмотрелся, но гонца уже и след простыл. С девчачьей половины доносились тихий смех и болтовня. Кажется, Лаванда собрала у себя патрицианок. Боюсь, как бы эти посиделки не вышли нам боком. Лекции еще не начались, а Лаванда уже объединила вокруг себя всех девушек Полиса. Как у нее это получалось, ума не приложу. В комнате Эллиота играл тихий джаз. Никогда бы не подумал, что он такое слушает. С его отцом, командантом Лафаром, Эллиот вполне мог проникнуться Рихардом Вагнером или Антоном Брукнером. Из комнаты Леона не раздавалось ни звука. Он предупреждал, что ляжет пораньше. Оливер громко и эмоционально с кем-то, наверное, с Оливией, разговаривал по телефону. Этажом выше были слышны скрип половиц, звуки захлопнувшейся двери. Я задумчиво подобрал карточку с паркета. Это оказалась визитка приглашения. Она была полностью черной, с серебряным тисненным изображением пугающей крупной птицы и с двумя фразами. Ты хочешь знать правду о стране, в которой живешь? Стервятники ждут тебя на пристани у озера Эрнана в полночь. Я понятия не имел, кто такие стервятники и что они от меня хотят, но больше всего на свете я желал знать правду. Если стервятники могли со мной ею поделиться, то я готов был к встрече. Не знаю почему, но даже в голову не пришло позвонить Люмьеру или Гидеону, чтобы расспросить их об этом послании. Я был свято уверен, что им идея с прогулкой до озера не понравится. В последнее время они слишком сильно меня опекали. Наверное, этого и стоило ожидать, когда живешь на первом этаже Полиса, а твой старший брат и наставник — на пятом. С нового учебного года Гидеон тоже вернулся в Полис. Их с Люмьером опека становилась похожей на то, чем занималась Сильвия, и мне это было не по душе. Понятно, что они все старались как лучше, но иногда мне хотелось забиться в какую-нибудь далекую нору, подобно маленькому дикому зверьку. Взглянув на часы, я осознал, что если хочу добраться до пристани и там осмотреться, лучше поспешить. Я был у озера только раз, в день экскурсии. Не знал, найду ли его ночью, а главное, разрешено ли патрициям блуждать в темноте. Префект ничего не говорил о ночных вылазках, запрещал только пьяным подходить к воде. Но никто и не заикнулся о прогулках при луне. Я торопливо оделся в простые брюки и темную футболку, накинул на плечи легкую ветровку и тихо спустился на первый этаж. Повезло, что никого в Полисе не встретил. Убедившись, что охранника нет на посту, какая удача, сам Янус Двуликий благоволил мне. Я прошмыгнул на улицу. Было еще тепло, хоть и дул прохладный ветер. К моему безграничному удивлению, со стороны дома Плуто доносились крики и музыка. Кто-то рассказывал, что за их Полисом есть подпольный бар, но я думал, это только слухи. Интересно, а разрешено ли посещать бар чужого дома? Я решил избегать фонарей, боясь попасться на глаза префектам или кому-то из Сената. Как оказалось, от моего Полиса до пристани быстрым шагом чуть больше получаса ходьбы. Пару раз я забредал не в ту сторону, заодно вспомнил, где находится конюшня и клуб для стрельбы из лука. Экскурсия Киогана не прошла даром. В итоге я успешно добрался до озера. К слову, на пути попался незнакомый мне патриций. Он шел неспешно, гуляя, так что раз он ничего не опасался, то, быть может, и мне не стоило. Пристань ночью выглядела одновременно умиротворенной и жуткой. Рядом никого не было. Мелькнула мысль, а не пытаются ли меня разыграть? Самое время подумать об этом. Но, взглянув на часы, я понял, что пришел слишком рано. До появления стервятников было еще добрых 20 минут. Луна полная и яркая отражалась в спокойной воде. Под ногами скрипели доски. Любой случайный звук, треск ветки или шуршание травы, заставлял меня насторожиться. Я все ждал, что кто-то выйдет ко мне из темноты. Стоял в предвкушении и одновременно боялся. Мял в руках таинственную визитку с птицей. «Рад, что ты пришел», — послышалось за спиной. «Если ты здесь, значит, не стал жаловаться брату». И незнакомец дважды одобрительно хлопнул в ладоши. Похвально. Я обернулся. Со стороны леса ко мне вышел чистокровный в очках. На нем был строгий модный костюм, явно сшитый на заказ. В руке сигарета. «Кто ты?» Он затянулся и выпустил табачный дым в сторону. «Меня зовут Гильермо де Фария. Я патриций дома Марсон, 5-й курс. И еще я лидер тайного общества под названием «Стервятники». Он кивнул на визитку у меня в руках. «Стервятники?» — переспросил я, еще раз оглядев визитку с переливающимися серебряными буквами. «Что это?» Парень подошел ближе и встал в 5 шагах от меня. Он был такой же высокий, как Оскар и Люмьер. «Если присоединишься к нам, то все узнаешь». «Как я могу присоединиться к тем, о ком совсем ничего не знаю?» — возразил я. «Гидеон тебе ничего не рассказывал?» «Я даже не удивлен», — улыбнулся он. «Вы с ним друзья или враги?» — уточнил я. «Друзьями нас нельзя назвать, но и врагами мы никогда не были. Я бы сказал, что мы с Гидеоном вечные соперники. Сражаемся во время дуэли на темной материи или на шпагах, в шахматных партиях или на лекциях и семинарах. Мы уважаем друг друга, но не прощаем ошибки». «Гильермо де Фария. Я никогда о нем не слышал от Гидеона. Расскажи мне о стервятниках». «Наше тайное общество основано Люсьеном Немо Бёрко». «Бёрко?» — удивился я. «Да. Единственный Бёрко, попавший в дом Марсон. Обычно все из императорской семьи поступали в Саларус. Но Люсьен был другим». Я растерялся. Должно быть, все читалось у меня на лбу, потому что Гильермо понимающе улыбнулся, а голос его слегка потеплел, словно он уже не раз рассказывал про это, и каждый реагировал примерно одинаково. Его называли мятежным принцем. Люсьен не хотел жить по правилам Октавии и своей семьи. Казалось, Гильермо издевался надо мной. Он знал, что я из рода Бёрко? «Зачем ты меня позвал?» Мой голос прозвучал слишком натянуто. Гильермо глубоко затянулся и вновь выпустил дым в сторону. «Ты хочешь знать правду? Я могу тебе ее дать». Он сделал еще пару шагов, и теперь мы стояли совсем близко. «Готье, ты подписал рекомендательное письмо для полукровки, верно?» Вкрадчиво начал он. «Откуда тебе это известно?» — насторожился я. «Хотелось отодвинуться, отступить. У Гильермо была слишком подавляющая аура. Я словно говорил с самим Гидеоном». «Мои родители состоят в совете старейшин. И, к слову, отец мечтает избавиться от полукровки. Он не хочет допускать его в академию». «А ты?» — нахмурился я. «Тоже хочешь избавиться от него?» Усмехнувшись, Гильермо слабо помотал головой. «Мне пытались промыть мозги всей этой пропагандой о чистокровных, но не получилось. И меня не переубедить. Я знаю правду». «Какую правду?» «Я тебе расскажу», — напомнил он. «Если ты присоединишься к нам». «Ты предлагаешь мне стать стервятником?» «Да». «Почему?» «Каждый год только 4 первокурсника принимаются в общество», — ответил он. «Я предлагаю тебе». «Но...» — замялся я. «Почему именно я?» «Ты подписал рекомендательное письмо», — непринужденно сказал Гильермо, обходя меня по кругу, и я еле сдержался, чтобы не повернуть голову за ним. «Хоть ты младший брат Гидеона, он не стал твоим наставником». «Допустим. Но при чем тут мой брат?» Гильермо вновь остановился передо мной. Казалось, что он — волк, застывший перед нападением, в то время как я — загнанный в угол зверь. «Он раньше состоял в нашем обществе. Гидеон был лидером братства, а я его заместителем, пока он не предал нас. Будет здорово, если младший брат Хитклифа станет одним из стервятников. С нами ты узнаешь то, о чем нельзя говорить в Октавии. Всю правду о чистокровных». «Ты хочешь так наказать Гидеона?» неуверенно спросил я. «Звучит слишком серьезно», — отмахнулся Гильермо. «Как насчет поставить его на место?» Гидеон сказал, что больше никогда не вернется к стервятникам. Один Хитклифф покинул нас, а другой присоединился. Почему бы и нет? Я старался не ляпнуть ничего лишнего. Гильермо говорил просто и в то же время очень сложно, словно пытался обмануть, и их отношения с Гидеоном я все еще не понимал. «Мне нужны гарантии», — отчеканил я, на что Гильермо изумленно вскинул брови. «Гарантии? Что ты действительно знаешь больше, чем остальные?» «Так проверь меня», — хитро улыбнулся он. «Спроси, о чем хочешь». Гильермо наклонился и облокотился на перильное ограждение, рассматривая мутную гладь воды в свете луны. Я молчал, не зная, что спросить. Столько вопросов было в голове, а теперь они все разом исчезли. «Или давай спрошу я», — проговорил он, не отрывая взгляда от своего отражения в воде. «Что отличает нас от полукровок и низших?» «Темная материя?» Я встал рядом на расстоянии вытянутой руки и тоже взглянул на воду. «Внешность?» «Правильно». Гильермо кивнул. «А что ты скажешь, если узнаешь, что все это взаимосвязано?» Я в замешательстве уставился на него. Он запутывал меня все больше и больше. «Веками», — продолжил он. «Аристократы использовали темную материю, и цвет их кожи, глаз, волос посветлел. Наша с тобой внешность, Готье, — это не дар Божий, не признак голубой крови, мы не избраны Богом или людьми. Мы украли эту силу, присвоили ее себе. Октавианцы так долго используют темную материю, что она повлияла на нашу внешность. Никакой чистоты крови нет. Мы расхитители чужой культуры. Во главе Октавии одни лжецы и плуты. Мы опошлили все, до чего добрались». «Не может этого быть», — прошептал я. Гильермо устало выдохнул, словно слышал это столько раз, что не счесть. Поговаривают, что первый император Блезиус Ксавьер Бёрко был брюнетом. Его дети и внуки тоже. Никто из них еще не владел материей. Это скрывали и продолжают скрывать до сих пор. Ошеломленный, я не знал, что ответить. Чистокровные, жалкие, жаждущие власти люди. Они готовы пойти на все, лишь бы себя возвысить. Раньше, если в семье чистокровного рождался ребенок с темным цветом волос, темными глазами, от такого ребенка избавлялись. Мы вели себя хуже полукровок и низших. Гильермо посмотрел на меня и зло проговорил. «Это та история, о которой тебе не расскажут в лицее или в академии. Но если ты станешь стервятником, Готье, ты узнаешь больше». У меня затряслись руки. Неужели все, что он говорит, правда? Желудок скрутило, и комок подступил к горлу. «Посмотри вокруг!» Гильермо раскинул руки. «Вся Академия зиждется на чистокровной идеологии, созданной из лжи, лицемерия и ненависти». Он замолчал и сосредоточил на мне взгляд. «Ну же, Готье!» Было написано на его лице. «Тебе ведь интересно». «Ты сказал, что...» — запнулся я. «Что октавианцы — расхитители чужой культуры. О чем ты?» «Стань стервятником, и все узнаешь».